Пусть песчаные насекомые невелики, с тусклой окраской, но того, кто одержим манией коллекционирования, не привлекают ярко-крылые бабочки или стрекозы. Я не стремлюсь украсить свои коллекции какими-то экзотическими образцами. У энтомолога есть свои бесхитростные и непосредственные радости. Обнаружение нового вида. Удастся это? И в энтомологическом атласе, рядом с длинным ученым латинским названием найденного насекомого, появится и мое имя. И не исключено, что оно останется там на века. А если мое имя, пусть даже благодаря насекомому, надолго сохранится в памяти людей, значит, старания не пропали даром. Огромное число видов насекомых, почти не различающихся на первый взгляд, дает богатые возможности для все новых открытий. А вот и я тоже много времени отдал двукрылым и даже обыкновенным домашним мухам, которых так ненавидят люди. Виды мух, на удивление, многочисленны. Но поскольку мысль всех энтомологов развивается примерно в одном направлении, они почти завершили изучение большинства этих видов, включая редчайший восьмой мутант, обнаруженный в Японии. Может быть, потому что жизнь людей тесно переплетена с жизнью мух? Прежде всего, следует обратить внимание именно на песчаную среду. Многочисленность видов мух, возможно, объясняется их большой приспособляемостью. Я просто подпрыгнул от радости, сделав это открытие. Мысль эта не так уж глупа. Высокой приспособляемостью мух как раз и объясняется то обстоятельство, что они легко переносят самые неблагоприятные условия, в которых другие насекомые не могут существовать. Они приспособились, например, к жизни даже в пустыне, где все живое погибает. Придя к этому выводу, я стал проявлять особый интерес к пескам. Результат не замедлил сказаться. Однажды в высохшем русле речки неподалеку от дома я увидел малюсенькое желтоватое насекомое, напоминавшее шпанскую мушку, принадлежащую к семейству жесткокрылых. Цициндала японика мачульский. Как известно, шпанские мушки бывают разной окраски и величины, но передние лапки у них различаются весьма незначительно. Они-то и служат возможным критерием для классификации, так как различные формы передних лапок означают и видовое различие. Второй сустав передней лапки насекомого, попавшегося мне на глаза, действительно имел примечательные особенности. Передние лапки у шпанских мушек обычно тонкие, черные и весьма подвижные, а у этой мухи были круглыми, толстыми, как бы покрытыми прочным панцирем и ярко-желтого цвета. Возможно, на них налипла пыльца. Может быть, у насекомого было даже особое приспособление, вроде волосков, чтобы собирать пыльцу. Если тогда глаза не обманули меня, то, должно быть, я сделал важное открытие. Но, к сожалению, поймать это насекомое не удалось. Я был слишком взволнован, да и муха летала как-то совершенно необычно. Она улетела. Потом вернулась и стала ждать моего приближения, словно хотела сказать: «Попробуй, поймай меня». Когда я доверчиво подошел, она улетела, вернулась и снова стала ждать. Она как будто дразнила меня, а потом окончательно скрылась в траве. Так я стал пленником этой шпанской мушки с желтыми передними лапками. Обратив внимание на песчаную почву, я еще больше утвердился в своем предположении. Ведь шпанская мушка – типичное насекомое пустыни. Согласно одной из теорий, необычный полет этих мушек – просто хитрость, которой они выманивают из нор мелких животных. Мыши, ящерицы, увлекаемые мушками, убегают далеко от своих нор в пустыню и погибают там от голода и усталости. Мушки только этого и ждут и пожирают погибших животных. Японское название этих мушек изящное – письмоносец. Хотя на первый взгляд они кажутся грациозными, на самом деле у них острые челюсти, и они настолько кровожадны, что пожирают друг друга. Я не знал, верна эта теория или нет, но, несомненно, был пленен загадочным полетом шпанской мушки.